целый мир победил. Макет оказался сильней, последний кораблик остыл, последний фонарик устал. А в горле сопят комья воспоминания. Моя оборона, солнечный зайчик стеклянного глаза. Моя оборона, траурный мячик нелепого мира. Траурный мячик дешевого мира. Космос целый мир победил. Ликует картонный набат. Кому нужен ломтик июльского неба? Своя оборона, солнечный зайчик безрячего мира. Своя оборона, траурный мячик стеклянного глаза. Траурный зайчик нелепого глаза. Массовый мир победил, макет оказался сильней. Последний кораблик остыл, последний фонарик устал. А в горле сопят комья.